Глава 1. Теория познания эмпириокритицизма и диалектического материализма. Часть 1. Ощущения и комплексы ощущений. Основные посылки теории познания Маха и Авенариуса откровенно, просто и ясно изложены ими в их первых философских произведениях. К этим произведениям мы и обратимся, откладывая до дальнейшего изложения разбор поправок и подчисток, впоследствии данных этими писателями. «Задача науки», писал Мах в 1872 году, может состоять лишь в следующем. Во-первых, исследовать законы связи между представлениями, психология. Во-вторых, открывать законы связи между ощущениями, физика. И в-третьих, разъяснять законы связи между ощущениями и представлениями, психофизика. Согласно изданию «Принцип сохранения работы. История и корень его», доклад, читанный в Королевском богемском научном обществе 15 ноября 1871 года, издано в Праге в 1872 году, страницы 57-58, примечание редакции. Это вполне ясно. Предмет физики – связь между ощущениями, а не между вещами или телами, образом которых являются наши ощущения. И в 1883 году в своей «Механике» Мах повторяет ту же мысль. Ощущения не символы вещей. Скорее, вещь есть мысленный символ для комплекса ощущений, обладающего относительной устойчивостью. Не вещи, тела, а цвета, звуки, давление, пространство, времена, то, что мы называем обыкновенно ощущениями, суть – настоящие элементы мира. По редакции Мах, «Механика», историко-критический очерк ее развития, третье издание, Лейпциг, 1897 год, страница 473. Об этом словечке «элементы», явившемся плодом 12-летнего размышления, мы будем говорить ниже. Теперь нам надо отметить, что Мах признает здесь прямо, что вещи или тела – суть комплексы ощущений, и что он вполне отчетливо противопоставляет свою философскую точку зрения противоположной теории, по которой ощущения – суть символы вещей. Точнее было бы сказать, образы или отображения вещей. Эта последняя теория есть философский материализм. Например, материалист Фридрих Энгельс, небезызвестный сотрудник Маркса и основоположник марксизма, постоянно и без исключения говорит в своих сочинениях о вещах и об их мысленных изображениях, или отображениях. Причем, само собой ясно, что эти мысленные изображения возникают не иначе, как из ощущений. Казалось бы, что этот основной взгляд философии марксизма должен быть известен всякому, кто о ней говорит, и особенно всякому, кто от имени этой философии выступает в печати. Но ввиду необычайной путаницы, внесенные нашими махистами, приходится повторять общеизвестное. Раскрываем первый параграф антидюринга и читаем. «Вещи и их мысленные отображения». По изданию Фридрих Энгельс, «Переворот в науке», произведенный господином Евгением Дюрингом. Пятое издание, Штутгарт, 1904 год, страница 6. Или первый параграф философского отдела. Откуда берет мышление эти принципы? Речь идет об основных принципах всякого знания. Из себя самого? Нет. Формы бытия мышление никогда не может почерпать и выводить из себя самого, а только из внешнего мира. Принципы – не исходный пункт исследования, как выходит у Дюринга, желающего быть материалистом, но не умеющего последовательно проводить материализм. А его заключительный результат – эти принципы не применяются к природе и к человеческой истории, а абстрагируются из них. Ни природа, ни человечество сообразуются с принципами, а наоборот, принципы верны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе и истории. Таково единственно материалистическое воззрение на предмет, а противоположный взгляд Дюринга есть идеалистический взгляд, переворачивающий вверх ногами действительное соотношение, конструирующий действительный мир из мыслей. Смотри «Фридрих Энгельс. Анти-Дюринг. 1957 год. Страницы 21, 33 и 34». И этот единственно материалистический взгляд Энгельс проводит, повторяем, везде и без исключения, беспощадно преследуя Дюринга за самое малейшее отступление от материализма к идеализму. Всякий, кто прочтет с капелькой внимания Анти-Дюринга и Людвига Фейербаха, встретит десятки примеров, когда Энгельс говорит о вещах и об их изображениях в человеческой голове, в нашем сознании, мышлении и тому подобное. Энгельс не говорит, что ощущения или представления – суть символы вещей, ибо материализм последовательный. Должен ставить здесь образы, картины или отображения на место символа, как это мы подробно покажем в своем месте. Но сейчас речь идет у нас совсем не о той или иной формулировке материализма, а о противоположности материализма идеализму, о различии двух основных линий в философии. От вещей ли идти к ощущению и мысли? Или от мысли и ощущения к вещам. Первой, то есть материалистической линии, держится Энгельс. Второй, то есть идеалистической линии, держится Мах. Никакие увертки, никакие софизмы, которых мы встретим еще многое множество, не устранят того ясного и неоспоримого факта, что учение Маха о вещах как комплексах ощущений. Есть субъективный идеализм, есть простое переживание берклианства. Если тела – суть комплексы ощущений, как говорит Мах, или комбинации ощущений, как говорил Беркли, то из этого неизбежно следует, что весь мир есть только мое представление. Исходя из такой посылки, нельзя прийти к существованию других людей, кроме самого себя. Это чистейший солипсизм. Как не отрекаются от него Мах, Авенариус, Петцольд и компания, а на деле, без вопиющих логических нелепостей, они не могут избавиться от солипсизма. Чтобы пояснить еще нагляднее этот основной элемент философии махизма, приведем некоторые дополнительные цитаты из сочинений Маха. Вот образчик из «Анализа ощущений». Русский перевод Котлера, издание Скирмунта, Москва, 1907 год. Перед нами тело с острием S. Когда мы прикасаемся к острию, приводим его в соприкосновение с нашим телом. Мы получаем укол. Мы можем видеть острие, не чувствуя укола, но когда мы чувствуем укол, мы найдем острие. Таким образом, видимое острие есть постоянное ядро, а укол – нечто случайное, которое, смотря по обстоятельствам, может быть и не быть связано с ядром. С учащением аналогичных явлений привыкают, наконец, рассматривать все свойства тел как действия, исходящие из постоянных таких ядер и произведенные на наше «я» через посредство нашего тела, действия, которые мы и называем ощущениями. Страница 20. Другими словами, люди привыкают стоять на точке зрения материализма, считать ощущения результатом действия тел, вещей, природы на наши органы чувств. Эта вредная для философских идеалистов привычка, усвоенная всем человечеством и всем естествознанием, чрезвычайно не нравится Маху, и он начинает разрушать ее. Но этим ядра эти теряют все свое чувственное содержание, становясь голыми абстрактными символами. Старая погудка, почтеннейший господин профессор, это буквальное повторение Беркли, говорившего, что материя есть голый абстрактный символ. Но голеньким-то на самом деле ходит Эрнст Мах, ибо если он не признает, что чувственным содержанием является объективная, независимо от нас, существующая реальность, то у него остается одно голое абстрактное «я». Непременно большое и курсивом написанное «я». Сумасшедшее фортепиано, вообразившее, что оно одно существует на свете. Если чувственным содержанием наших ощущений не является внешний мир, то значит ничего не существует, кроме этого голенького «я», занимающегося пустыми философскими вывертами. Глупое и бесплодное занятие. Тогда верно то, что мир состоит только из наших ощущений, но мы тогда только и знаем наши ощущения и допущение тех ядер, как и взаимодействие между ними, плодом которого является лишь ощущение, оказывается совершенно праздным и излишним. Такой взгляд может быть хорош лишь для половинчатого реализма или для половинчатого критицизма. Конец цитаты. Мы выписали целиком весь шестой параграф антиметафизических замечаний Маха. Это сплошной плагиат у Беркли. Ни единого соображения, ни единого проблеска мысли, кроме того, что мы ощущаем только свои ощущения. Из этого один только вывод. Именно, что мир состоит только из моих ощущений. Слово «наших», поставленное Махом вместо слова «моих», поставлено им незаконно. Одним этим словом Мах обнаруживает уже ту самую половинчатость, в которой он обвиняет других. Ибо если праздно допущение внешнего мира, допущение того, что иголка существует независимо от меня, и что между моим телом и острием иголки происходит взаимодействие, если все это допущение действительно праздно и излишне, то праздно и излишне прежде всего допущение существования других людей. Существую только я, а все остальные люди, как и весь внешний мир, попадают в разряд праздных ядер. Говорить о наших ощущениях нельзя с этой точки зрения, а раз Мах говорит о них, то это означает лишь его вопиющую половинчатость. Это доказывает лишь, что его философия – праздные и пустые слова, в которые не верит сам автор. Вот особенно наглядный пример половинчатости и путаницы у Маха. В шестом параграфе 11 главы того же анализа ощущений читаем. «Если бы в то время, как я ощущаю что-либо, я же сам или кто-нибудь другой мог наблюдать мой мозг, с помощью всевозможных физических и химических средств, то можно было бы определить, с какими происходящими в организме процессами связаны определенного рода ощущения». Конец цитаты. Очень хорошо. Значит, наши ощущения связаны с определенными процессами, происходящими в организме вообще и в нашем мозгу в частности? Да, Мах вполне определенно делает это допущение. Мудренько было бы не делать его с точки зрения естествознания. Но позвольте, ведь это то самое допущение тех самых ядер и взаимодействия между ними, которое наш философ объявил излишним и праздным. Тела говорят нам, суть комплексы ощущений, идти дальше этого, уверяет нас Мах, считать ощущения продуктом действия тел на наши органы чувств. Есть метафизика, праздное, излишнее допущение и так далее по Беркли. Но мозг есть тело, значит, мозг есть тоже не более как комплекс ощущений. Выходит, что при помощи комплекса ощущений я, а я тоже не что иное, как комплекс ощущений, ощущаю комплекс ощущений. Прелесть, что за философия! Сначала объявить ощущения настоящими элементами мира и на этом построить оригинальное берклианство, а потом тайком протаскивать обратные взгляды, что ощущения связаны с определенными процессами в организме. Не связаны ли эти процессы с обменом веществ между организмом и внешним миром? Мог ли бы происходить этот обмен веществ, если бы ощущения данного организма не давали ему объективно правильного представления об этом внешнем мире? Мах не ставит себе таких неудобных вопросов, сопоставляя механические обрывки берклианства с взглядами естествознания, стихии настоящего на точке зрения материалистической теории познания. Иногда задаются также вопросом, пишет Мах в том же параграфе, не ощущает ли и материя неорганическая? А значит, о том, что органическая материя ощущает, нет и вопроса? Значит, ощущение не есть нечто первичное, а есть одно из свойств материи? Мах перепрыгивает через все нелепости берклианства. Этот вопрос, говорит он, вполне естественен. Если исходить из обычных, широко распространенных физических представлений, по которым материя представляет собою то непосредственное и, несомненно, данное реальное, на котором строится все, как органическое, так и неорганическое. Запомним хорошенько это поистине ценное признание Маха, что обычные и широко распространенные физические представления считают материю непосредственной реальностью, причем лишь одна разновидность этой реальности, органическая материя, обладает ясно выраженным свойством ощущать. Ведь в таком случае, продолжает Мах, в здании, состоящем из материи, ощущение должно возникать как-то внезапно, или оно должно существовать в самом, так сказать, фундаменте этого здания. С нашей точки зрения, этот вопрос в основе своей ложен. Для нас материя не есть первое данное. Таким первичным данным являются скорее элементы, которые в известном определенном смысле называются ощущениями. Итак, первичными данными являются ощущения, хотя они связаны только с определенными процессами в органической материи. И говоря подобную нелепость, Мах как бы ставит в вину материализму, обычному широко распространенному физическому представлению, нерешенность вопроса о том, откуда возникает ощущение. Это образчик опровержений материализма фидеистами и их прихвостнями. Разве какая-нибудь другая философская точка зрения решает вопрос, для решения которого собрано еще недостаточно данных? Разве сам Мах не говорит в том же самом параграфе, покуда эта задача решить, как далеко простираются в органическом мире ощущения, не разрешена ни в одном специальном случае, решить этот вопрос невозможно. Различие между материализмом и махизмом сводится, значит, по данному вопросу, к следующему. Материализм в полном согласии с естествознанием берет за первичное данное материю, считая вторичным сознание, мышление, ощущение ибо в ясно выраженной форме ощущение связано только с высшими формами материи, органическая материя, и в фундаменте самого здания материи можно лишь предполагать существование способности, сходной с ощущением. Таково предположение, например, известного немецкого естествоиспытателя Эрнста Геккеля, английского биолога Ллойда Моргана и других, не говоря о догадке Дидро, приведенной нами выше. Махизм стоит на противоположной, идеалистической точке зрения и сразу приводит к бессмыслице, ибо, во-первых, за первичное берется ощущение, вопреки тому, что оно связано лишь с определенными процессами, в определенным образом организованной материи, а во-вторых, основная посылка, что тела – суть комплекса ощущений, нарушается предположением о существовании других живых существ и вообще других комплексов, кроме данного великого «я». Словечко «элемент», которое многие наивные люди принимают, как увидим, за какую-то новинку и какое-то открытие, на самом деле только запутывает вопрос ничего не говорящим термином, создает лживую видимость какого-то разрешения или шага вперед. Эта видимость лживая, ибо на деле остается еще исследовать и исследовать, каким образом связывается материя, якобы не ощущающая вовсе, с материей из тех же атомов или электронов, составленной и в то же время обладающей ясно выраженной способностью ощущения. Материализм ясно ставит нерешенный еще вопрос и тем толкает к его разрешению, толкает к дальнейшим экспериментальным исследованиям. Махизм, то есть разновидность путанного идеализма, засоряет вопрос и отводит в сторону от правильного пути посредством пустого словесного выверта – элемент. Вот одно место в последнем, сводном и заключительном философском произведении Маха, показывающее всю фальшь этого идеалистического выверта. В «Познании и заблуждении» читаем: «Тогда как нет никакой трудности построить всякий физический элемент из ощущений, то есть психических элементов, нельзя себе и вообразить «ist keine Möglichkeit abzusehen», как можно было бы представить какое бы то ни было психическое переживание из элементов, употребляемых современной физикой, то есть из массы и движений, в той закостенелости этих элементов, которая удобна только для этой специальной науки». Мах. «Познание и заблуждение», второе издание, 1906 год, страница 12. Примечание редакции. О закостенелости понятий у многих современных естествоиспытателей, об их метафизических в марксистском смысле слова, то есть антидиалектических взглядах, Энгельс говорит неоднократно с полнейшей определенностью. Мы увидим ниже, что Мах именно на этом пункте свихнулся, не поняв или не зная соотношения между релятивизмом и диалектикой. Но теперь речь идет не об этом. Нам важно отметить здесь, с какой наглядностью выступает идеализм Маха, несмотря на путанную якобы новую терминологию. Нет, видите ли, никакой трудности построить всякий физический элемент из ощущений, то есть психических элементов. О да, такие построения, конечно, не трудны, ибо это чисто словесные построения, пустая схоластика, служащая для протаскивания фидеизма. Неудивительно после этого, что Мах посвящает свои сочинения имманентам, что к Маху бросаются на шею имманенты, то есть сторонники самого реакционного философского идеализма. Опоздал только лет на 200 новейший позитивизм Эрнста Маха. Беркли уже достаточно показал, что построить из ощущений, то есть психических элементов, нельзя ничего, кроме солипсизма. Что же касается материализма, которому и здесь противопоставляет свои взгляды Мах, не называя врага прямо и ясно, то мы уже на примере Дидро видели настоящие взгляды материалистов. Не в том состоят эти взгляды, чтобы выводить ощущения из движения материи или сводить к движению материи, а в том, что ощущение признается одним из свойств движущейся материи. Энгельс в этом вопросе стоял на точке зрения Дидро. От вульгарных материалистов Фокта, Бюхнера и Малишотта Энгельс отгораживался, между прочим, именно потому, что они сбивались на тот взгляд, будто мозг выделяет мысль, так же, как печень выделяет желчь. Но Мах, постоянно противополагающий свои взгляды материализму, игнорирует, разумеется, всех великих материалистов и Дидро, и Фейербаха, и Маркса, и Энгельса, совершенно так же, как все прочие казенные профессора казенной философии. Для характеристики первоначального и основного взгляда Авенариуса возьмем его первую самостоятельную философскую работу «Философия как мышление о мире по принципу наименьшей траты сил» «Пролегомены к критике чистого опыта». «Пролегомены к критике чистого опыта», вышедшую в 1876 году, Богданов в своем «Эмпириоманизме». Примечание. Книга 1, издание 2, 1905 год, страница 9. Говорит, что в развитии взглядов Маха исходной точкой послужил философский идеализм, тогда как для Авенариуса с самого начала характерна реалистическая окраска. Богданов сказал это, потому что поверил на слово Маху. Смотри «Анализ ощущений», русский перевод, страница 288. Но поверил Маху Богданов напрасно, и утверждение его диаметрально противоположно истине. Напротив, идеализм Авенариуса так ясно выступает в названной работе 1876 года, что сам Авенариус – в 1891 году вынужден был признать это. В предисловии к человеческому понятию о мире Авенариус говорит: «Кто читал мою первую систематическую работу «Философия» и так далее, тот сразу предположит, что я должен попытаться трактовать вопросы критики чистого опыта прежде всего с идеалистической точки зрения». Человеческое понятие о мире, 1891 год, предисловие, страница 9, примечание редакции. Но бесплодность философского идеализма заставила меня усомниться в правильности прежнего моего пути. В философской литературе эта идеалистическая исходная точка зрения Авенариуса общепризнана. Сошлюсь из французских писателей на Ковеларта, который говорит, что в «Пролегоменах» философская точка зрения Авенариуса есть монистический идеализм. Ван Ковелард «Эмпириокритицизм в несхоластическом обозрении». Примечание редакции. Из немецких писателей назову ученика Авенариуса Рудольфа Вилли, который говорит, что Авенариус в своей юности и особенно в своей работе 1876 года был всецело под обаянием так называемого теоретико-познавательного идеализма. Рудольф Вилли «Против школьной мудрости. Критика философии». Мюнхен, 1905 год, страница 170. Примечание редакции. Да и смешно было бы отрицать идеализм «Пролегоменах» Авенариуса, когда он прямо говорит там, что только ощущение может быть мыслимо как существующее. Страница 10 и 65 второго немецкого издания. Так излагает сам Авенариус содержание 116-го параграфа своей работы. Вот этот параграф в целом виде. Мы признали, что существующее или сущее есть субстанция, одаренная ощущением. Субстанция отпадает. Экономнее, видите ли, меньше траты сил мыслить, что субстанции нет и никакого внешнего мира не существует. Примечание автора. Остается ощущение. Сущее следует поэтому мыслить как ощущение, в основе которого нет больше ничего чуждого ощущения. Итак, ощущение существует без субстанции. То есть мысль существует без мозга. Неужели есть в самом деле философы, способные защищать эту безмозглую философию? Есть. В числе их Рихард Авенариус. И на защите этой, как нетрудно здоровому человеку взять ее всерьез, приходится несколько остановиться. Вот рассуждение Авенариуса в параграфах 89 и 90 того же сочинения. То положение, что движение вызывает ощущение, основано на кажущемся только опыте. Этот опыт, отдельным актом которого является восприятие, состоит будто бы в том, что ощущение порождается в известного рода субстанции, в мозгу. Вследствие переданного движения, раздражений, и при содействии других материальных условий, например, крови. Однако, независимо от того, что это порождение никогда непосредственно не было наблюдаемо, для того, чтобы конструировать предполагаемый опыт, как во всех своих частях действительный опыт, необходимо, по крайней мере, эмпирическое доказательство того, что ощущение, вызываемое будто бы в известной субстанции посредством переданного движения, не существовало уже раньше, так или иначе, в этой субстанции. Так что появление ощущения не может быть понято иначе, как через посредство акта сотворения со стороны переданного движения. Итак, лишь доказательством того, что там, где теперь является ощущение, раньше не было никакого ощущения, даже минимального, лишь этим доказательством можно было бы установить факт, который, означая некий акт сотворения, противоречит всему остальному опыту и коренным образом меняет все остальное понимание природы. Но такого доказательства не дает никакой опыт, и нельзя его дать никаким опытом. Наоборот, абсолютно лишенное ощущение, состояние субстанции, которое впоследствии ощущает, есть лишь гипотеза. И эта гипотеза усложняет и затемняет наше познание вместо того, чтобы упрощать и прояснять его. Если так называемый опыт, будто посредством переданного движения возникает ощущение в субстанции, начинающей ощущать с этого момента, оказался при ближайшем рассмотрении только кажущимся, то, пожалуй, в остальном содержании опыта есть еще достаточно материала, чтобы констатировать хотя бы относительное происхождение, ощущение из условий движения. Именно констатировать, что ощущение, имеющееся налицо, но скрытое или минимальное, или по иным причинам не поддающееся нашему сознанию, в силу передаваемого движения освобождается или повышается, или становится сознанным. Однако и этот кусочек остающегося содержания опыта есть только видимость. Если мы посредством идеального наблюдения проследим движение, исходящее от движущейся субстанции А, передаваемое через ряд промежуточных центров и достигающее, одаренное ощущением субстанции Б, то мы найдем в лучшем случае, что ощущение в субстанции Б развивается или повышается одновременно с принятием доходящего движения. Но мы не найдем, что это произошло вследствие движения. Конец цитаты. Мы нарочно выписали полностью это опровержение материализма Авенариусом, чтобы читатель мог видеть, какими поистине жалкими софизмами оперирует новейшая эмпириокритическая философия. С рассуждением идеалиста Авенариуса сопоставим материалистическое рассуждение Богданова, хотя бы в наказание ему за то, что он изменил материализму. В давно-давно прошедшие времена, целых 9 лет тому назад, когда Богданов наполовину был естественно-историческим материалистом, то есть сторонником материалистической теории познания, на которой стихийно стоит подавляющее большинство современных естествоиспытателей, когда Богданов только наполовину был сбит с толку путанником Оствальдом, Богданов писал: «С древних времен и до сих пор держится в описательной психологии разграничение фактов сознания на 3 группы. Область ощущений и представлений, область чувства, область побуждений. К первой группе относятся образы явлений внешнего или внутреннего мира, взятые в сознании сами по себе. Такой образ называется ощущением, если он прямо вызван через органы внешних чувств соответствующим ему внешним явлением». Согласно изданию Богданов, «Основные элементы исторического взгляда на природу», Санкт-Петербург, 1899 год, страница 216. Немного дальше. «Ощущение возникает в сознании как результат какого-нибудь толчка из внешней среды, передаваемого через органы внешних чувств». 222 страница. Или еще. «Ощущения составляют основу жизни сознания, непосредственную его связь с внешним миром». 240 страница. «На каждом шагу в процессе ощущения совершается переход энергии внешнего раздражения в факт сознания». 133 страница. И даже в 1905 году, когда Богданов успел при благосклонном содействии Оствальда и Маха перейти с материалистической точки зрения в философии на идеалистическую, он писал по забывчивости в эмпириоманизме: «Как известно, энергия внешнего раздражения, преобразованная в концевом аппарате нерва, в недостаточно еще изученную, но чуждую всякого мистицизма, телеграфную форму нервного тока, достигает прежде всего нейронов, расположенных в так называемых низших центрах – ганглиозных, спинномозговых, субкортикальных». Книга 1, издание 2, 1905 год, страница 118. Для всякого естествоиспытателя, не сбитого с толку профессорской философией, как и для всякого материалиста, ощущение есть действительно непосредственная связь сознания с внешним миром, есть превращение энергии внешнего раздражения в факт сознания. Это превращение каждый человек миллионы раз наблюдал и наблюдает, действительно, на каждом шагу. Софизм идеалистической философии состоит в том, что ощущение принимается не за связь сознания с внешним миром, а за перегородку, стену, отделяющую сознание от внешнего мира. Не за образ соответствующего ощущению внешнего явления, а за единственно сущее. Авенариус придал лишь чуточку измененную форму этому старому софизму, истрепанному еще епископом Беркли, так как мы еще не знаем всех условий ежеминутно наблюдаемой нами связи ощущения с определенным образом организованной материи, то поэтому признаем существующим одно только ощущение. Вот к чему сводится софизм Авенариуса. Чтобы покончить с характеристикой основных идеалистических посылок эмпириокритицизма, укажем вкратце на английских и французских представителей этого философского течения. Про англичанина Карла Пирсона Мах прямо говорит, что согласен с его гносеологическими взглядами во всех существенных пунктах. Цитата по изданию «Механика», страница 9. Пирсон, в свою очередь, выражает согласие с Махом. Карл Пирсон, «Грамматика науки», второе издание, Лондон, 1900 год, страница 326. Редакция. Для Пирсона реальные вещи – суть чувственные восприятия, sense impressions. Всякое признание вещей за пределами чувственных восприятий Пирсон объявляет метафизикой. С материализмом, не зная ни Фейербаха, ни Маркса, Энгельса, Пирсон воюет самым решительным образом. Доводы не отличаются от разобранных выше. Но Пирсону до такой степени чуждо при этом всякое желание подделаться под материализм, специальность русских махистов. Пирсон до такой степени неосторожен, что, не выдумывая новых кличек для своей философии, он просто объявляет взгляды как свои, так и Маха идеалистическими. Страница 326 цитируемого издания. Свою родословную Пирсон прямо ведет от Беркли и Юма. Философия Пирсона, как мы неоднократно увидим ниже, отличается гораздо большей цельностью и продуманностью, чем философия Маха. С французскими физиками Дюгемом и Анри Пуанкаре Мах специально выражает свою солидарность. В издании «Анализ ощущений», страница 4, о философских взглядах этих писателей, особенно сбивчивых и непоследовательных, нам придется говорить в главе о новой физике. Здесь достаточно отметить, что для Пуанкаре вещи – суть группы ощущений. Анри Пуанкаре «Ценность науки», Париж, 1905 год, в ряде мест, примечание редакции. И что подобный взгляд мимоходом высказывает и Дюгем. Дюгем, «Теория физики, ее предмет и строение», Париж, 1906 год, страница 6 и 10. Перейдем к тому, каким образом Мах и Авенариус, признав идеалистический характер своих первоначальных взглядов, поправляли их в последующих своих сочинениях. Часть вторая. Открытие элементов мира. Под таким заглавием пишет о Махе приват-доцент Цюрихского университета Фридрих Адлер, едва ли не единственный немецкий писатель, желающий тоже пополнить Маркса махизмом. Фридрих Адлер. Открытие элементов мира. К 70-летию Эрнста Маха. Борьба. 1908 год. Номер 5. Февраль. Переведено в Международном социалистическом обозрении. 1908 год. Номер 10. Апрель. Примечание редакции. Одна статья этого Адлера переведена на русский язык в сборнике «Исторический материализм». И надо отдать справедливость этому наивному приват-доценту, что он своим простодушием оказывает медвежью услугу махизму. Вопрос ставится по крайней мере ясно и резко. Действительно ли Мах открыл элементы мира? Тогда, разумеется, только совсем отсталые и невежественные люди могут до сих пор оставаться материалистами. Или это открытие? Есть возврат Маха к старым философским ошибкам. Мы видели, что Мах в 1872 году и Авенариус в 1876 году стоят на чисто идеалистической точке зрения. Для них мир есть наше ощущение. В 1883 году вышла «Механика» Маха, и в предисловии к первому изданию Мах ссылается как раз на пролегомены Авенариуса, приветствуя чрезвычайно близкие к его философии мысли. Вот рассуждение в этой механике об элементах. Все естествознание может лишь изображать комплексы тех элементов, которые мы называем обыкновенно ощущениями. Речь идет о связи этих элементов. Связь между А – тепло и Б – огонь. принадлежит к физике. Связь между А и Н, нервы, принадлежит физиологии. Ни та, ни другая связь не существует в отдельности. Обе существуют вместе. Лишь на время можем мы отвлекаться от той или от другой. Даже, по-видимому, чисто механические процессы являются таким образом всегда и физиологическими. 499-я страница цитируемого немецкого издания. То же самое в анализе ощущений. Там, где рядом с выражениями «элемент», «комплекс элементов» или вместо них употребляются обозначения «ощущение», «комплекс ощущений», нужно всегда иметь в виду, что элементы являются ощущениями только в этой связи. Именно связи А, Б, С, С, К, Л, М. То есть связи комплексов, которые обыкновенно называются телами, с комплексом, который мы называем нашим телом. В этом отношении, в этой функциональной зависимости. В другой функциональной зависимости они в то же время физические объекты. Русский перевод, страницы 23 и 17. Цвет есть физический объект, если мы обращаем, например, внимание на зависимость его от освещающего его источника света, других цветов, теплоты, пространства и так далее. Но если мы обращаем внимание на зависимость его от сетчатки, элементов К, Л, М, перед нами психологический объект, ощущение, там же страница 24. Итак, открытие элементов мира состоит в том, что, во-первых, все существующее объявляется ощущением. Во-вторых, ощущения называются элементами. В-третьих, элементы делятся на физическое и психическое. Последнее – то, что зависит от нервов человека и вообще от человеческого организма. Первое – не зависит. В-четвертых, связь физических и связь психических элементов объявляется не существующей отдельно одна от другой, они существуют лишь вместе. В-пятых, лишь временно можно отвлекаться от той или другой связи. В-шестых, новая теория объявляется лишенной односторонности. Примечание. Мах в анализе ощущений. Элементы обыкновенно называют ощущениями, ввиду того, что под этим названием подразумевается уже определенная односторонняя теория, мы предпочитаем коротко говорить об элементах. Страницы 27 и 28. Односторонности тут действительно нет, но есть самое бессвязное спутывание противоположных философских точек зрения. Раз вы исходите только из ощущений, вы словечком «элемент» не исправляете однородности своего идеализма, а только запутываете дело. Прячетесь трусливо от своей собственной теории. На словах вы устраняете противоположность между физическим и психическим. Примечание. Противоположность между «я» и «миром» ощущением или явлением и вещью тогда исчезает, и все дело сводится лишь к соединению элементов. Цитата из «Анализа ощущений», страница 21. Между материализмом, который берет за первичное природу, материю, и идеализмом, который берет за первичное дух, сознание, ощущение, на деле вы сейчас же снова восстанавливаете эту противоположность, восстанавливаете ее тайком, отступая от своей основной посылки. Ибо если элементы – суть ощущения, то вы не вправе принимать ни на секунду существование элементов вне зависимости от моих нервов, от моего сознания. А раз вы допускаете такие независимые от моих нервов, от моих ощущений физические объекты, порождающие ощущения лишь путем воздействия на мою сетчатку, то вы позорно покидаете свой односторонний идеализм и переходите на точку зрения одностороннего материализма. Если цвет является ощущением лишь в зависимости от сетчатки, как вас заставляет признать естествознание, то значит лучи света, падая на сетчатку, производят ощущение цвета. Значит, вне нас, независимо от нас и от нашего сознания, существует движение материи, скажем, волны эфира определенной длины и определенной быстроты, которые, действуя на сетчатку, производят в человеке ощущение того или иного цвета. Так именно естествознание и смотрит. Различные ощущения того или иного цвета оно объясняет различной длиной световых волн, существующих вне человеческой сетчатки, вне человека и независимо от него. Это и есть материализм. Материя, действуя на наши органы чувств, производит ощущения. Ощущения зависят от мозга, нервов, сетчатки и так далее, то есть от определенным образом организованной материи. Существование материи не зависит от ощущения. Материя есть первичная. Ощущение, мысль, сознание есть высший продукт особым образом организованной материи. Таковы взгляды материализма вообще и Маркса Энгельса в частности. Мах и Авенариус тайком протаскивают материализм посредством словечка «элемент», которое якобы избавляет их теорию от односторонности, субъективного идеализма, якобы позволяет допустить зависимость психического от сетчатки, нервов и так далее, допустить независимость физического от человеческого организма. На деле, разумеется, проделка со словечком «элемент» есть самый жалкий софизм, ибо материалист, читая Маха и Авенариуса, сейчас же поставит вопрос, что такое элементы. Ребячеством было бы в самом деле думать, что выдумкой нового словечка можно отделаться от основных философских направлений. Либо элемент есть ощущение, как говорят все эмпириокритики и Мах, и Авенариус, и Петцольд. Примечание. Иосиф Петцольд. Введение в философию чистого опыта. Том 1. Лейпциг. 1900 год. Страница 113. Элементами называются ощущения в обычном смысле простых, неразложимых далее восприятий. Петцольд и так далее. Тогда ваша философия, господа, есть идеализм, тщетно пытающийся прикрыть наготу своего солипсизма нарядом более объективной терминологии. Либо элемент не есть ощущение, и тогда с вашим новым словечком не связано ровно никакой мысли. Тогда это просто важничание пустышкой. Возьмите, например, Петцольда. Последнее слово эмпириокритицизма. По характеристике первого и крупнейшего русского эмпириокритика Лисевича. Примечание. Лисевич. Что такое научная, читай модная, профессорская, эклектическая философия? Санкт-Петербург, 1891 год, страница 229 и 247. Определив элементы как ощущения, он заявляет во втором томе указанного сочинения: «Надо остерегаться того, чтобы в положении ощущения суть элементы мира принимать слово «ощущение» как обозначающее нечто только субъективное и поэтому воздушное, превращающее в иллюзию обычную картину мира». Петцольд, том 2, Лейпциг, 1904 год, страница 329. «Что у кого болит, тот о том и говорит. Петцольд чувствует, что мир испаряется или превращается в иллюзию, если считать элементами мира ощущения. И добрый Петцольд думает помочь делу посредством оговорки. Не надо принимать ощущение за нечто только субъективное». Но разве же это не смешной софизм? Разве дело изменится от того, будем ли мы принимать ощущение за ощущение, или стараться растягивать значение этого слова? Разве от этого исчезнет тот факт, что ощущения связаны у человека с нормально функционирующими нервами, сетчаткой, мозгом и так далее? Что внешний мир существует независимо от нашего ощущения? Если вы не хотите отделываться увертками, если вы серьезно хотите остерегаться субъективизма и солипсизма, то вам надо прежде всего остерегаться основных идеалистических посылок вашей философии. Надо идеалистическую линию вашей философии от ощущений к внешнему миру заменить материалистической, от внешнего мира к ощущениям. Надо отбросить пустое и путанное словесное украшение «элемент» и просто сказать: цвет есть результат воздействия физического объекта на сетчатку, то есть равняется ощущение есть результат воздействия материи на наши органы чувств. Возьмем еще Авенариус. По вопросу об элементах самое ценное дает его последнее и наиболее, пожалуй, важное для понимания его философии работа. Авенариус. Замечание о понятии предмета психологии в трехмесячнике научной философии. Том 18, 1894 года и 19, 1895. Автор дал здесь, между прочим, чрезвычайно наглядную табличку. Страница 410 в 18 томе, которую мы и воспроизводим в главной ее части. Комплексы элементов. Первое. Вещи или вечные. Телесные вещи. Второе. Мысли или мыслительные. Нетелесные вещи. Воспоминания и фантазии. Сопоставьте с этим то, что говорит Мах после всех своих разъяснений насчет элементов. Анализ ощущений, страница 33. Не тела вызывают ощущения, а комплексы элементов, комплексы ощущений образуют тела. Вот вам открытие элементов мира, превзошедшее односторонность идеализма и материализма. Сначала нас уверят, что элементы – что-то новое, одновременно и физическое, и психическое, а потом тайком внесут поправочку. Вместо грубо материалистического развлечения материи, тел, вещей и психического, ощущения, воспоминания, фантазии дают учение новейшего позитивизма об элементах вечных и элементах мыслительных. Немного выиграл Адлер, Фриц, от открытия элементов мира. Богданов, возражая Плеханову, писал в 1906 году: «Махистом в философии признать себя я не могу. В общей философской концепции я взял у Маха только одно – представление о нейтральности элементов опыта по отношению к физическому и психическому, о зависимости этих характеристик только от связи опыта». Империоманизм. Книга 3. Санкт-Петербург. 1906 год, страница 41. Это все равно, как если бы религиозный человек сказал: «Не могу себя признать сторонником религии, ибо я взял у этих сторонников только одно – веру в Бога». Только одно, взятое Богдановым у Маха, и есть основная ошибка махизма, основная неправильность всей этой философии. Отступление Богданова от империокритицизма, которым сам Богданов придает очень важное значение, на самом деле совершенно второстепенны и не выходят за пределы детальных, частных, индивидуальных отличий между различными империокритиками, одобряемыми Махом и одобряющими Маха. Об этом подробнее ниже. Поэтому, когда Богданов сердился на то, что его смешивают с махистами, он обнаруживал только этим непонимание коренных отличий материализма от того, что общее Богданову и всем прочим махистам. Не то важно, как развил или как подправил, или как ухудшил махизм Богданов, Важно то, что он покинул материалистическую точку зрения и этим осудил себя неизбежно на путаницу и идеалистические блуждания. В 1899 году, как мы видели, Богданов стоял на правильной точке зрения, когда писал «Образ стоящего передо мною человека, непосредственно данный мне зрением, есть ощущение». Основные элементы исторического взгляда на природу, страница 216, сравни с вышеприведенными цитатами. Критики этого своего старого взгляда Богданов не потрудился дать. Он на слово слепо поверил Маху и стал повторять за ним, что элементы опыта нейтральны по отношению к физическому и психическому. Как выяснено новейшей позитивной философией, элементы психического опыта, писал Богданов в книге первой «Эмпириоманизма», второе издание, страница 90. Тождественны с элементами всякого опыта вообще, так как тождественны с элементами опыта физического. Или в 1906 году, книга 3, страница 20. А что касается идеализма, можно ли говорить о нем только на том основании, что элементы физического опыта признаются тождественными с элементами психического или элементарными ощущениями, когда это просто несомненный факт? Вот где настоящий источник всех философских заключений Богданова. Источник, общий у него со всеми махистами. Можно и должно говорить об идеализме, когда с ощущениями признают тождественными элементы физического опыта, то есть физическое, внешний мир, материю, ибо это есть нечто иное, как берклианство. Ни новейшей, ни позитивной философии, ни несомненного факта тут нет следа. Тут просто старый-престарый идеалистический софизм. И если бы спросить Богданова, как может он доказать этот несомненный факт, что с ощущениями тождественно физическое, то ни единого довода вы не услышите, кроме вечного припева идеалистов. «Я ощущаю только свои ощущения». Свидетельство самопознания. У Авенариуса в «Пролегоменах», страница 56 второго немецкого издания, параграф 93, или «В нашем опыте», говорящем, что мы ощущающие субстанции. Ощущение дано нам достовернее, чем субстанциальность. Там же страница 55, 91 параграф, и так далее, и так далее, и тому подобное. За несомненный факт Богданов принял, поверив Маху, реакционный философский выверт, ибо на самом деле ни единого факта не было приведено и не может быть приведено, который бы опровергал взгляд на ощущение как образ внешнего мира, взгляд, разделявшийся Богдановым в 1899 году и разделяемый естествознанием по сю пору. Физик Мах в своих философских блужданиях ушел совсем в сторону от современного естествознания. Об этом важном обстоятельстве, незамеченном Богдановым, нам придется еще много говорить впоследствии. Одно из обстоятельств, помогшее Богданову так быстро перескочить от материализма естественников к путанному идеализму Маха, это, помимо влияния Оствальда, учение Авенариуса о зависимом и независимом ряде опыта. Сам Богданов в первой книге «Эмпириоманизма» излагает дело таким образом. Поскольку данные опыта выступают в зависимости от состояния данной нервной системы, поскольку они образуют психический мир данной личности, поскольку данные опыта берутся вне такой зависимости, постольку перед нами физический мир. Поэтому Авенариус обозначает эти две области опыта как зависимый ряд и независимый ряд опыта. Страница 18. В том-то и беда, что это учение о независимом от ощущения человека ряде есть протаскивание материализма, незаконное, произвольное, эклектическое с точки зрения философии, говорящее, что тела – суть комплексы ощущений, что ощущения тождественны с элементами физического. Ибо раз вы признали, что источник света и световые волны существуют независимо от человека и от человеческого сознания, цвет зависит от действия этих волн на сетчатку, то вы фактически встали на материалистическую точку зрения и разрушили до основания все несомненные факты идеализма со всеми комплексами ощущений, открытыми новейшим позитивизмом элементами и тому подобным вздором. В том-то и беда, что Богданов вкупе со всеми махистыми россиянами не вник в первоначальные идеалистические воззрения Маха и Авенариуса, не разобрался в их основных идеалистических посылках и просмотрел поэтому незаконность и эклектичность их последующей попытки тайком протащить материализм. А между тем, насколько общепризнан в философской литературе первоначальный идеализм Маха и Авенариуса, настолько же общепризнано, что впоследствии эмпириокритицизм старался повернуть в сторону материализма. Французский писатель Кавелард, цитированный нами выше в «Пролегоменах» Авенариуса, видит монистический идеализм в «Критике чистого опыта» 1888-1890, абсолютный реализм, а в «Человеческом понятии о мире» 1891 года попытку объяснения этой перемены. Заметим, что термин «реализм» употребляется здесь в смысле противоположности идеализму. Я вслед за Энгельсом употребляю в этом смысле только слово «материализм» и считаю эту терминологию единственно правильной, особенно ввиду того, что слово «реализм» захватано позитивистами и прочими путанниками, колеблющимися между материализмом и идеализмом. Здесь достаточно отметить, что Кавелард имеет в виду тот несомненный факт, что в «Пролегоменах» 1876 года для Авенариуса ощущение есть единственно сущее. Субстанция же по принципу экономии мысли элиминирована. А в «Критике чистого опыта» физическое принято за независимый ряд, психическое же, следовательно, и ощущение – за зависимый. Ученик Авенариуса Рудольф Вилли равным образом признает, что Авенариус, всецело бывший идеалистом в 1876 году, впоследствии примерял с этим учением наивный реализм. Цитированное выше сочинение там же. То есть ту стихийно-бессознательно-материалистическую точку зрения, на которой стоит человечество, принимая существование внешнего мира, независимо от нашего сознания. Оскар Эвальд, автор книги об Авенариусе как основателе эмпириокритицизма, говорит, что эта философия соединяет в себе противоречивые, идеалистические и реалистические, надо было сказать материалистические, элементы, не в махистском, а человеческом значении слова «элемент». Например, абсолютное рассмотрение увековечило бы наивный реализм, относительное объявило бы постоянным исключительный идеализм. По изданию Оскар Эвальд, Рихард Авенариус как основатель эмпириокритицизма, Берлин, 1905 год, страница 66, примечание редакции. Авенариус называет абсолютным рассмотрением то, что соответствует у Маха связи элементов вне нашего тела, а относительным то, что соответствует у Маха связи элементов, зависимых от нашего тела. Но особенно интересен для нас в рассматриваемом отношении отзыв Вундта, который сам стоит, подобно большинству вышеназванных писателей, на путанной идеалистической точке зрения, но который едва ли не всех внимательнее разобрал эмпириокритицизм. Юшкевич говорит по этому поводу следующее. Любопытно, что эмпириокритицизм Вундт считает наиболее научной формой последнего типа материализма. Юшкевич. Материализм и критический реализм. Санкт-Петербург. 1908 год. Страница 15. То есть того типа материалистов, которые в духовном видят функцию телесных процессов, и которых, добавим от себя, Вундт называет стоящими посредине между спинозизмом и абсолютным материализмом. Примечание. Спинозизм. Система взглядов голландского философа-материалиста XVII века Бенедикта Спинозы, согласно которой все вещи – суть проявления модусы, единой универсальной субстанции, являющейся причиной самой себя и тождественной с Богом или природой. Сущность субстанции выражается в бесчисленных качествах, атрибутах, важнейшие из которых – протяженность и мышление. Формы и связи отдельных явлений природы друг с другом Спиноза считал причинность, понимая ее как непосредственное взаимодействие тел, первопричина которых – субстанция. Действие всех модусов субстанции, в том числе и человека, строго необходимы. Представление о случайности возникает лишь вследствие незнания совокупности всех действующих причин. Поскольку мышление – один из атрибутов всеобщей субстанции, постольку связь и порядок идей принципиально те же, что порядок и связь вещей и возможности познания человеком мира безграничны. А также причины из трех видов познания – чувственного, рассудочного и разумно-интуитивного – наиболее достоверен последний, при котором вещь воспринимается единственно через ее сущность – или через познание ее ближайшей причины. Бенедикт Спиноза, избранное произведение, том 1, Москва, 1957 год, страница 325. Этот способ позволяет человеку познать и свои собственные страсти, и стать их господином. Свобода человека заключается в познании необходимости природы и страстей своей души. Спинозизм был одной из форм не только материализма, но и атеизма, поскольку он отказывался от представлений о Боге как о сверхъестественном существе, сотворившем мир и управляющем им. Вместе с тем, отождествляя Бога и природу, он делал уступку богословию. Это отступление, так же как и механический характер материализма Спинозы, было обусловлено, с одной стороны, уровнем знаний той эпохи, с другой – ограниченностью прогрессивного характера молодой голландской буржуазии, чьи интересы выражала философия Спинозы. В дальнейшем вокруг философского наследия великого голландского мыслителя развернулась острая идейная борьба, которая продолжается и в наши дни. Идеалистическая философия, спекулируя на исторически неизбежной ограниченности воззрений Спинозы, искажает материалистическую сущность спинозизма, явившегося важным этапом в развитии материалистического мировоззрения. Примечание по абсолютный материализм. Вундт о наивном и критическом реализме в философских исследованиях. Том 13. 1897 год, страница 334. Это справедливо, что отзыв Вундта чрезвычайно любопытен. Но всего более любопытно здесь то, как господин Юшкевич относится к тем книгам и статьям по философии, о которых он трактует. Это типичный образчик отношения к делу наших махистов. Гоголевский Петрушка читал и находил любопытным, что из букв всегда выходят слова. Господин Юшкевич читал Вундта и нашел любопытным, что Вундт обвинил Авенариуса в материализме. Если Вундт не прав, отчего бы не опровергнуть этого? Если он прав, отчего бы не пояснить противоположение материализма эмпириокритицизму? Господин Юшкевич находит любопытным то, что говорит идеалист Вундт, но разобраться в деле этот махист считает трудом совершенно излишним. Должно быть в силу принципа экономии мысли. Дело в том, что, сообщив читателю обвинение Вундтом Авенариуса в материализме и умолчав о том, что Вундт считает одни стороны эмпириокритицизма материализмом, другие – идеализмом, связь же тех и других искусственной, Юшкевич совершенно извратил дело. Либо сей джентльмен абсолютно не понимает того, что он читает, либо им руководило желание облыжно похвалить себя через Вундта. И нас, где тоже казенные профессора, не каким-нибудь путаниками считают, а материалистами. Названная статья Вундта представляет из себя большую книгу свыше 300 страниц, посвященную детальнейшему разбору сначала имманентной школы, потом эмпириокритиков. Почему соединил Вундт две эти школы? Потому что он считает их близкой роднёй. И это мнение, разделяемое Махом, Авенариусом, Пиццольтом и имманентами, безусловно, справедливо, как мы увидим ниже. Вундт показывает в первой части названной статьи, что имманенты – идеалисты, субъективисты, сторонники фидеизма. Это опять-таки, как увидим ниже, совершенно справедливое мнение, выраженное только у Вундта с ненужным балластом профессорской учености, с ненужными тонкостями и оговорочками, объясняемыми тем, что Вундт сам идеалист и фидеист. Он упрекает имманентов не за то, что они идеалисты и сторонники фидеизма, а за то, что они неправильно, по его мнению, выводят сии великие принципы. Далее вторую и третью часть статьи Вундт посвящает эмпириокритицизму. При этом он вполне определенно указывает, что весьма важные теоретические положения эмпириокритицизма, понимание опыта и принципиальная координация, о которой мы будем говорить ниже, тождественны у него с имманентами. Другие теоретические положения Авенариуса заимствованы у материализма, и в целом эмпириокритицизм есть пестрая смесь, в которой различные составные части совершенно не связаны друг с другом. К числу материалистических кусочков авенариусовско-маховской мешанины Вундт относит главным образом учение первого о независимом жизненном ряде. Если вы исходите из системы С, так обозначает Авенариус, великий любитель ученой игры в новые термины, мозг человека или вообще нервную систему. Если психическое для вас есть функция мозга, то эта система С есть метафизическая субстанция, говорит Вундт, страница 64 названной статьи. И ваше учение есть материализм. Метафизиками, надо сказать, обзывают материалистов многие идеалисты и все агностики, кантианцы и юмисты в том числе, потому что им кажется, будто признание существования внешнего мира, независимого от сознания человека, есть выход за пределы опыта. Об этой терминологии и о полной ее неправильности с точки зрения марксизма мы будем говорить в своем месте. Теперь нам важно отметить то, что именно допущение независимого ряда у Авенариуса, а равным образом у Маха, иными словами выражающего ту же мысль, есть по общему признанию философов разных партий, то есть разных направлений в философии, заимствование у материализма. Если вы исходите из того, что все существующее есть ощущение, или что тела – суть комплекса ощущений, то вы не можете, не разрушая всех своих основных посылок, всей своей философии, прийти к тому, что независимо от нашего сознания существует физическое, и что ощущение есть функция определенным образом организованной материи. Мах и Авенариус совмещают в своей философии основные идеалистические посылки и отдельные материалистические выводы именно потому, что их теория – образец той эклектической, нищенской похлебки. Примечание. Фридрих Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Смотри Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Избранные произведения в двух томах. Том 2, 1955 год, страница 340. «Похлебки, о которой с заслуженным презрением», — говорил Энгельс. Примечание. Предисловие к Людвигу Фейербаху, помеченное февралем 1888 года. Эти слова Энгельса относятся к немецкой профессорской философии вообще. Махисты, желающие быть марксистами, не умея вдуматься в значение и содержание этой мысли Энгельса, прячутся иногда за жалкую отговорку. Энгельс еще не знал Маха. Фриц Адлер в «Историческом материализме», страница 370. На чем основано это мнение? На том, что Энгельс не цитирует Маха и Авенариуса. Других оснований нет. А это основание негодное, ибо Энгельс никого из эклектиков не называет по имени. А не знать Авенариуса, с 1876 года издававшего трехмесячник научной философии, едва ли мог Энгельс. В последнем философском сочинении Маха «Познание и заблуждение», второе издание 1906 года, этот эклектизм особенно бьет в глаза. Мы видели уже, что Мах заявляет там: «Нет никакой трудности построить всякий физический элемент из ощущений, то есть психических элементов». И в той же книге читаем: «Зависимости вне Umgrenzung, то есть пространственная граница нашего тела, есть физика в самом широком смысле. Чтобы в чистом виде получить эти зависимости, необходимо по возможности исключить влияние наблюдателя, то есть элементов, лежащих внутри ю». Там же. Так. Сначала синица сулила зажечь море, то есть построить физические элементы из психических, а потом оказалось, что физические элементы лежат вне границы психических элементов, лежащих внутри нашего тела. Философия, нечего сказать. Еще пример. Совершенный, идеальный газ, совершенная жидкость, совершенное эластическое тело не существует. Физик знает, что его фикции лишь приблизительно соответствуют фактам, произвольно упрощая их. Он знает об этом отклонении, которое не может быть устранено. О каком отклонении говорится здесь? Отклонение чего и от чего? Мысли, физической теории, от фактов? А что такое мысли и идеи? Идеи – суть следы ощущений. А что такое факты? Факты – это комплексы ощущений. Итак, отклонение следов ощущений от комплексов ощущений не может быть устранено. Что это значит? Это значит, что Мах забывает свою собственную теорию и, начиная говорить о различных вопросах физики, рассуждает попросту, без идеалистических выкрутас, то есть материалистически. Все комплексы ощущений и вся эта берклианская премудрость летят прочь. Теория физиков оказывается отражением существующих вне нас и независимо от нас тел, жидкостей, газов. Причем отражение это, конечно, приблизительное, но произвольным назвать это приближение или упрощение неправильно. Ощущение на деле рассматривается здесь Махом именно так, как его рассматривает в все естествознание, не очищенное учениками Беркли и Юма, то есть как образ внешнего мира. Собственная теория Маха есть субъективный идеализм, а когда нужен момент объективности, Мах без стеснения вставляет в свои рассуждения посылки противоположной, то есть материалистической теории познания. Последовательный идеалист и последовательный реакционер в философии Эдуард Гартман, сочувствующий махистской борьбе против материализма, подходит очень близко к истине, говоря, что философская позиция Маха есть смешение наивного реализма и абсолютного иллюзионизма. Эдуард фон Гартман, «Мировоззрение современной физики», Лейпциг, 1902 год, страница 219. Это правда? Учение, что тела, суть комплекса ощущений и прочее, есть абсолютный иллюзионизм, то есть солипсизм, ибо с этой точки зрения весь мир – ничто иное, как моя иллюзия. Приведенное же нами рассуждение Маха, как и целый ряд других его отрывочных рассуждений, есть так называемый наивный реализм, то есть бессознательно, стихийно перенятое у естествоиспытателей материалистическая теория познания. Авенариус и профессора, идущие по его следам, пытаются прикрыть это смешение теорией принципиальной координации. Мы перейдем сейчас к ее рассмотрению, но сначала покончим с вопросом об обвинении Авенариуса в материализме. Господин Юшкевич, которому показался любопытным непонятый им отзыв Вундта, не полюбопытствовал узнать сам или не благоволил сообщить читателю, как отнеслись к этому обвинению ближайшие ученики и преемники Авенариуса. А между тем это необходимо для разъяснения дела, если мы интересуемся вопросом об отношении философии Маркса, то есть материализма, к философии эмпириокритицизма. И затем, если махизм есть путаница, смешение материализма с идеализмом, то важно знать, куда потянулось, если можно так выразиться, это течение, когда казенные идеалисты стали отталкивать его от себя за уступки материализму. Вундту отвечали, между прочим, двое наиболее чистых и ортодоксальных учеников Авенариуса – Пецольд и Карстаньен. Пецольд с гордым негодованием отверг позорящее немецкого профессора обвинение в материализме и сослался, на что бы вы думали, на пролегомен Авенариуса, где уничтожено де понятие субстанции. Удобная теория, когда можно относить к ней и чисто идеалистические произведения, и произвольно допущенные материалистические посылки. Критика чистого опыта Авенариуса, конечно, не противоречит этому учению, то есть материализму, писал Пецольд, но она также мало противоречит прямо противоположному спиритуалистическому учению. Превосходная защита. Энгельс это и называл эклектической нищенской похлебкой. Богданов, который не хочет признать себя махистом и который хочет, чтобы его признали в философии марксистом, идет за Пецольдом. Он полагает, что эмпириокритицизму нет дела ни до материализма, ни до спиритуализма, ни до какой метафизики вообще. Эмпириоманизм, книга 1, издание 2, страница 21. Что истина не в золотой середине между сталкивающимися направлениями материализма и спиритуализма, а вне их обоих, там же страница 93. На самом деле, то, что Богданову показалось истиной, есть путаница, шатание между материализмом и идеализмом. Карстаньен, возражая Вундту, писал, что он совершенно отвергает подсовывание материалистического момента, который совершенно чужд критике чистого опыта. Эмпириокритицизм есть скептицизм, кат эксохин, по преимуществу, по отношению к содержанию понятий. Кусочек правды есть в этом усиленном подчеркивании нейтральности махизма. Поправка Маха и Авенариуса к их первоначальному идеализму всецело сводится к допущению половинчатых уступок материализму вместо последовательной точки зрения Беркли. «Внешний мир есть мое ощущение» получается иногда точка зрения Юма, устраняя вопрос о том, есть ли что за моими ощущениями. А эта точка зрения агностицизма неизбежно осуждает на колебания между материализмом и идеализмом.